Глава 63. Кришна сражается с Банаю. Блаженный Шука сказал: «Со времени исчезновения Анирудхи прошло несколько месяцев, пришедшихся на пору дождей. Ядавы и Вришни в сердцах своих уже похоронили царевича и оплакали его гибель. Но однажды в Дварку пожаловал вечный скиталец Нарада и поведал горожанам о судьбе их соплеменника. Тогда почтенный Шурасена велел снарядить надежную дружину о 12 полках и под водительством Кришны отправил их в Шанитапур. Во главе своих отрядов Кришна поставил Прадьюмну, Сатьяки, Гаду, Самбу, Сарану, Нанду, Упананду, Тхадру и Баладеву. Через несколько дней ядавы осадили столицу Баны со всех сторон. Дабы выманить демона из крепости, воинство Кришны принялось жечь окрест сады и леса, рушить сторожевые башни, засыпать рвы, дробить ворота. Обреченный на смерть Бана, объятый гневом, устремился навстречу врагу. С громовым кличем войско его, ободренное примером вождя, ударило по осаждающим. Всемогущий Шива со знаменем и трезубцем на белом быке выступил против войска Кришны в окружении сонмища духов и оборотней, возглавляемых Картикеей. И такая яростная битва разгорелась между ратями Шивы и Кришны, что боги, видавшие многое на своем веку, застыли в оцепенении. Кришна сражался с владыкой мира. Прадьюмне в соперники достался сын Шивы, неодолимый Картикея. Баларама скрестил свое оружие с Кумбхандой и Купакарной. Самба выступил против сына Баны, а Сатьяки — против самого Баны. Казалось, что наступил конец света, что сталкиваются и гибнут в мировом пожаре звезды Вселенной. Небесные мудрецы, волхвы и чародеи, ангелы, райские девы и бесы поднебесья спустились на землю на воздушных челнах, чтобы видеть небывалое побоище. Острыми стрелами лука Шаринги сеял смерть Кришна среди неисчислимого, как волны в океане, воинства бесов, духов, чертей, привидений, ведьм, огненных демониз, полуконей, полуптиц, кикимор, призраков, теней, упырей, вурдалаков и прочей нечистой силы. Ливень стрел, копий и дротиков обрушил на Кришну владыка трезубца, но Господь только улыбался, отшвыривая от себя оружие Шивы. Брахмастру Шивы, стрелу, что разрушает стихии, Кришна сразил своею собственную брахмастрой. Горой он остановил столб ветра, дождем погасил клуб огня. Неодолимое копье Пашупату, способное уничтожить всю обитаемую вселенную, обладатель лука Шаринги измельчил в куски валом стрел Нараян. Затем Кришна пустил в ход свои колдовские чары и, вызвав у повелителя гор приступ зевоты, принялся разить войско Баны мечом, палицей и секирою. ошеломленный натиском продьюмны, истекающий кровью, подобно горе, источающей алые водопады, Картикея верхом на своем верном павлине отступил с поля боя. Не сумев уклониться от палицы Баладевы, пали замертво Кумбханда и Купакарна. Воины Баны, кто еще оставался на поле боя, в ужасе разбежались. Окинув взглядом поле, усеянное телами своих воинов, тысячерукий Витязь прервал свой поединок с Сатьяки и поспешно повернул колесницу туда, где развивался сверкающий стяг Кришны. Обезумев от ярости, он в единый миг натянул 500 луков и положил в каждый из них по 2 стрелы. В мелкие щепы разнес Кришна луки тысячерукого Витязя. Затем неотвратимые стрелы Господа настигли быстрых коней Баны и свалили их на землю. Следом за лошадьми замертво пал колесничий, а Кришна в знак победы затрубил свою громкую раковину. И явилась Кришне старая мать Баны, добродетельная Катара. Нагая, с распущенными волосами, она упала Господу в ноги, моля не лишать жизни ее неразумного сына. Господь отвел глаза в сторону, дабы не видеть срамоту женщины, а демон, улучив мгновение, скрылся за крепостными стенами. Оставшись на поле боя без свиты, Господь Шива пустил пред собою свое огненное страшилище Джвару с 3 головами и 3 ногами, готового испепелить вселенную. Кришна выставил навстречу живому оружию Шивы свой огненный образ Вишну Джвару. Уязвленный болью, жупел Шивы воззвал о помощи, но владыка его не тронулся с места. В отчаянии неодолимое оружие разрушителя взмолилось о спасении Господу Кришне, повелителю чувств. Со сложенными у груди ладонями простонал Шива Джвара. «Я склоняюсь пред тобой в великом почтении, Господь безграничный, душа жизни, всеведущий и безупречный. Твоею волею создается, держится и рушится образ вселенной. Ты — истина, покоящаяся вне добра и зла. Ты — тот, кого веды величают безусловным существом. Ты прибудешь по ту сторону твоего обмана, что порождает сплетение времени, судьбы, действия, сознания, желаний, свойств, стихий, образов, жизненных потоков, чувств, самости и совокупности всех начал. Как семя прорастает в растение, а растение порождает семя, все вышесказанные начала перетекают одно в другое. Я молю тебя, избавь раба твоего от сего наваждения. Ты караешь грешников и одариваешь благочестивых, сберегаешь закон, указываешь на долг. Когда добродетель и благочестие обращаются в прах и в мире воцаряется насилие, ты нисходишь сюда и в забавах истребляешь всех повинных. Ныне ты сошел на землю, дабы облегчить ее бремя. Точно в лихорадке я страдаю от холодного жара твоего оружия. страдаю, как душа, заключенная в тело, спутанная желаниями и неспособная найти убежище у твоих блаженных стоп». Всевышний отвечал: «О трехглавый Витязь, ты довольно угодил мне твоею молитвою, да покинет тебя твой страх. Оружие мое не причинит тебе зла и убережется от любого оружия Шивы всякий, кто памятует эту твою молитву». Поклонившись до земли Кришне, огненный образ Шивы покинул поле боя. И тут же пред взором Всевышнего предстал Бана на своей неуязвимой колеснице, взъяренный гибелью войска. В тысячи рук он сжимал тысячу копий, дротиков и луков. Недолго думая, демон принялся осыпать Всевышнего дождем златоперых стрел. Стрелы Баны, подобно языкам пламени, пронзали пространство, но Кришна, уклоняясь от них, отсекал огненным кругом руки демона, как дровосек сухие ветви. Сжалился Шива над истекающим кровью слугой своим и, преклонив голову пред Богом богов, молвил: «Господи, ты суть безусловная истина, вездесущий свет, тайна тайн, сокрытая в звуке. Образ твой доступен чистому сердцу, ибо сам ты, как небо, чист. Небо — твой пуп, огонь — лицо, вода — твое семя, звезды — голова. Стороны света — твой слух, травы — волосы на твоем теле, дождевые тучи — твои кудри, земля — твои стопы, луна — твой ум, солнце — око, я — твоя самость, океан — твой живот, царь небесный Индра — руки, творец Брахма — твой разум, родитель людей Ману — детородный член, закон — твое сердце. Ты — предвечное существо, создатель всего, что есть на свете. Господи всемогущий, ныне ты низошел в зримый мир, дабы во благо всех существ уберечь его от беззакония. На тебя уповают обитатели семи ярусов вселенной, призванные помогать тебе в твоем добром деле. Ты единый, неповторимый, запредельный чувственному опыту. Ты самосущий, ты не имеющий причины, сам причина всех причин, владыка бытия. Ты — неизменное начало в переменах, кои претерпевают вещи в здешнем мире, в сознании живых существ, обманутых твоею ворожащей силою. Высвечивая качество предметов, ты указуешь наблюдателю, кто ты есть, что есть твой обман и кто есть сам наблюдатель, как солнце, спрятавшееся за облаком, освещает облако, предметы, наблюдателя и самое себя. Отгородившись обманом, ты раскрываешь себя и самое обман. Очарованные твоим ложным бытием, живые существа связывают себя ложными узами с детьми, женами, жилищем и мечутся несчастные в океане тревог, то поднимаясь на поверхность, то исчезая в пучине. Незавидна судьба того, кто милостью свыше обрел человеческий облик, но не смиряет плотских страстей и не склоняется к твоим стопам. Жалок тот, кто губит себя самообманом. Горькую отраву пьет всякий, кто предал бессмертную душу свою ради сиюминутных услад, кто отверг тебя, Господи, ради чувственных вещей. Жалок всякий, кто отверг сладкий мед ради горькой отравы. Творец мира, боги небесные, вселенские мудрецы и я, разрушитель тверди, все мы, покорно склонив головы, молим Тебя, Господи, даровать нам убежище у лотосных стоп Твоих. Молим принять нас в круг Твоих верных рабов. Мы склоняемся к стопам Твоим, о Спаситель, причина всех причин. Твоей волею созидается, держится и разрушается вселенная. Друг и заступник каждого, неизменно умиротворенный Ты, душа наша и божество. Единый и неповторимый Ты, убежище для всех и средоточие дум. Господи, смилуйся над слугой моим Баною, коего я одарил доблестью и бесстрашием. В память о его прадеде, Прохладе, прошу, не лишай его жизни. Всевышний отвечал: «О, владыка гор, я явился сюда не для того, чтобы казнить Бану. Пусть живет он и здравствует, и пусть процветает его царство. Но должен он отдать мне внука моего, Анирудху, и законную его супругу, Ушу. Жизни Баны ничто не угрожает, ибо я обещал его прадеду Прохладе, что от моей руки не погибнет ни один из его потомков». Я отсек Бане его руки для того лишь, чтобы умерить его гордыню, а воинство его я истребил, ибо стало оно тяжким бременем для матушки земли. И хотя остался он с четырьмя руками, отныне смерть и старость не властны над ним. И будет он до скончания века твоим доверенным спутником и близким слугою, и да покинет его страх навеки вечные. Блаженный Шука сказал: «Бана почтил Господа земным поклоном и вывел из своей крепости златокованную колесницу с восседающими на ней Ушей и Анирудхою. Господь благословил Шиву со всей его свитою, и царский поезд победоносной дружиною двинулся торжественно обратно в Двараку, снаряженной колесницей жениха и невесты во главе. Дварака приветствовала возвращение Кришны праздничным убранством. Горожане украсили дома и улицы пестрыми стягами и цветочными гирляндами, окропили душистой водою. На широких дорогах возведены были разноцветные арки, на площадях дымились благовонные снадобья, всюду толпились празднично одетые горожане всех званий. Музыканты трубили в раковины и били в барабаны, а сказители возносили хвалу своему властелину и его ближним. Всякий, кто, пробудившись утром ото сна, помянет победу Господа Кришны над Шивою, никогда не вкусит горечь поражений и будет неуязвим.